Глава вторая. Во мне все мелко дрожит. Я никак не могу осознать, что это случилось со мной. С нами. С нашей семьей. Мы с Ренатом женаты 20 лет. Нашей дочери Эльвире 19. Но оказывается, у моего мужа большую часть нашей семейной жизни был и другой дом. Другая жена и ребенок. Сын. Почему я даже не предполагала этого? Неужели я настолько слепа? Или настолько ему доверяла, что не замечала очевидного. Хватаю стакан с окурком и, всхлипывая, бегу в туалет, чтобы вылить воду в унитаз. Руки так сильно дрожат, что я проливаю мимо. Как будто если я это сделаю, все мои беды смоются туда же. Глупо, конечно, но сейчас я готова поверить во что угодно. Но это, конечно же, не поможет. Спешу в кухню, чтобы выбросить стакан в мусорное ведро. Просто делаю какие-то бессмысленные движения, чтобы не застыть от шока каменной статуей. Дыхание сбивается. В голове гул. Кажется, я сейчас упаду в обморок. Звонит телефон, и я вздрагиваю. Хватаюсь за него, как за соломинку, как за последнюю связь с реальностью. Вдруг я сейчас проснусь, и окажется, что мне все приснилось. Эта мысль кажется мне такой желанной и такой нереальной. Но когда беру трубку и слышу голос подруги, то понимаю, что чудо не случилось. Ренат действительно изменял мне долгие годы, и теперь его вторая жена требует, чтобы я подала на развод. «Оксан, Оксана, прием! Ты чего там зависла? Ты слышишь, что я спрашиваю? Во сколько заезжать за тобой?» — кричит в трубку Таня. «Мы дружим с первого класса, и ближе нее у меня нет ни одной подруги. Тань, я, наверное, не поеду завтра», — говорю убитым голосом. «Завтра у нас встреча с одноклассниками. Все собираются на дачу нашего классного руководителя, Евгения Николаевича». «Что случилось? Ты где? Мне приехать?» Таня тут же начинает нервничать. «Я в школе у себя. Только что приходила любовница Рената. Представляешь? У них 14-летний сын. Костей зовут. А ее Инна. Красивая, ухоженная. Хочет фамилию нашу сыну дать. Паспорт же получать. Ну, чтобы на наследство претендовать. Говорю заторможенно, как будто все не со мной. Как будто я робот». «Вот же скотина!» — вопит Таня. «Не зря я с первого взгляда его не взлюбила». «Это правда. Мой муж и моя подруга терпеть друг друга не могут. Они кое-как выносят друг друга только ради меня. И вот, оказывается, Таня была права насчет Рената. Я всхлипываю. «Тань, что мне делать-то? Ну и сама понимаешь, мне не до праздника». «А вот и нет, надо ехать. Развлечешься в кругу людей, которых знаешь с детства. Вспомнишь забавные моменты. Жизнь продолжается, Оксан. Если ты решила развестись с мужем, это не значит, что на себе пора ставить крест». «Я решила разводиться?» — выдыхаю. «А что нет?» — удивляется Таня. «Ты же не хочешь сказать, что проглотишь это и продолжишь жить с ним, как ни в чем не бывало?» Даже самой себе страшно признаться, но мысль сделать вид, что ничего не произошло, пугает меньше, чем устроить скандал, затеять развод, объясниться с Эльвирой, поделить имущество. А ревность? Ее нет. После 20 лет брака душевный комфорт гораздо важнее. Тем более огромной безумной любви к мужу я никогда не испытывала. Мы поженились, потому что я забеременела. А уж потом обычная симпатия переросла в нечто большее. Притерлись, обзавелись обязательствами. Ну, я так думала. Потому что я и в мыслях не держала изменять мужу. А может, зря? Может, нужно было когда-то давно рискнуть и уйти, пока не стало слишком поздно? Честно, не знаю, Тань, сознаюсь. В трубке воцаряется недолгая пауза. Таня возмущенно пыхтит. Не хотела говорить, думала сюрприз сделать, но приедет Агнеев. Сердце пускается вскачь, словно пытается вырваться из груди. И я оседаю на табуретку. Олег Агнеев — моя первая и просто сногсшибательная любовь. И первая трагедия. Я столько слез из-за него пролила. Помню, как он, совсем юный, с горящими глазами, говорил о своих амбициях, о том, что должен покорить этот мир. А я, глупая, мечтала только о том, чтобы он всегда был рядом. Олег хотел карьеру и много-много денег, а я хотела его и чтобы он далеко от меня не отходил. Господи, да я именно потому, что хотела побыстрее его забыть, стала встречаться с Ренатом и поспешно выскочила замуж. Словно хотела доказать всем, и в первую очередь себе, что могу быть счастливой и без Олега. Во рту пересохло. Хочу ли я увидеть Агнеева? Вдох, выдох. Очень хочу и очень боюсь. Что, если он уже не тот? Что, если я ему больше не интересна? Что, если он увидит во мне лишь постаревшую разочарованную женщину? Это вообще не вовремя, бормочу. Еще как вовремя, Оксан, поверь мне на слово. Тебе сейчас нужно поднять самооценку и сделать решительный шаг в отношениях с мужем. Или с бывшим мужем, если ты, наконец, решишься на развод. Почему ты думаешь, что моя самооценка повысится? Может, Агнеев окончательно ее растопчет. Приедет с подружкой модельной внешности. Я украдкой бросаю взгляд в зеркало. Морщинок вокруг глаз стало вроде еще больше, а седые волоски предательски блестят в свете лампы, даже через свежее окрашивание. Нет, я уже не та юная девочка, в которую он когда-то был влюблен. Таня заливисто смеется. «Оксан, не смеши. Ты же знаешь наше правило. Встречаемся без вторых половинок. Ну а в том, что Агнеев будет пускать на тебя слюни, как и раньше, я даже не сомневаюсь. Сейчас ты выглядишь даже лучше, чем в школе. Поверь мне, мужики любят женщин с опытом. А как между вами искрило? Такое не проходит никогда. Да и он, я уверена, до сих пор тебя помнит. Не зря же он столько лет не появлялся на наших встречах, а тут вдруг решил приехать. У меня дрожат руки, ладони покрываются липким потом, и как-то незаметно измена мужа отходит на второй план. В голове крутится только одно. Олег, что будет, когда мы встретимся? Вспыхнем, как тогда в юности? И хочу ли я этого?